Глава 7. По каменным ступеням, ведущим на верхний ярус башни, Мурза Тугайбей поднимался, словно на эшафот. Неспешные, тяжелые шаги, усталый, обреченный взгляд, высматривающий синий квадрат бойницы, могильный холод заиндевевших каменных стен, погребавший его в свое гулкое безмолвие, словно в вечное спокойствие склепа. Эта башня давно стала для стареющего перекопского Мурзы своеобразной Меккой. Он поднимался сюда почти каждое утро и перед каждым закатом солнца. И никто не знал, какая мечта и какая тоска приводили его сюда. О чем он вспоминал здесь, что проклинал и на что молился. Башня старости, как начали называть ее во дворце правителя, хранила тайну Мурзы как свою собственную. Солнечные лучи и морозы обжигали слова и мысли Тугайбея, превращая их в дыхание вечности. Поднявшийся вслед за Мурзой стражник воткнул факел в специальную нишу в стене и замер, держа под мышкой небольшое, обшитое кожей, походное кресло правителя. Он выжидал, пока Тугайбей подойдет к одной из бойниц. Да, в этот раз Мурза вновь приблизился к той, что уводила его взор на юг, в Крымскую степь. Стражник поставил кресло так, чтобы Мурза мог смотреть в этот разлом крепостного мира, и, поклонившись, отошел. Второй стражник тотчас же укутал правителя в овечий тулуп, и оба спустились ярусом ниже, чтобы дожидаться там распоряжений повелителя. Всю жизнь взоры Тугайбея были устремлены на север, туда, где начинались земли дикого поля, где на краю степи утопали в зелени сытные украинские села и богатые польские поместья. Бывало, совершал походы, во время которых едва не достигал Вислы. Имея весьма незначительное по численности войско, Мурза водил его в чужие земли с бесстрашием и целеустремленностью великого Саинхана. Примечание. Саинхан больше известен в славянском мире как хан Батый или Батухан, внук Чингисхана, покорил Русь и основал в 1242 году государство между Волгой и Иртышом, получившее название Золотая Орда, со столицей Сарай-Бату, на левом берегу Ахтубы, левого рукава Волги. Конец примечания. Не раз возвращался с очень богатой добычей, но случалось и так, что едва доводил остатки своих туменов до спасительного перекопа. Всякое бывало на его воинском веку. Однако суть не в этом. Только сейчас Тугайбей со всей ясностью начал осознавать, что на самом деле воинский путь его должен был пролегать не на север, а на юг. Конечно, хакан Крымского улуса почитал за честь видеть его во время походов во главе своего передового отряда, а Тугайбей гуляла слава как об очень талантливом полководце, которым гордился бы даже Стамбул, но все же этого мало. По крайней мере, дважды у него была реальная возможность войти со своими аскерами в Бахчисарай, чтобы раз и навсегда положить конец вражде между правящими кланами столицы. Он, именно он, имел куда большее право на Крымский престол, нежели владычествующий ныне Ислам Гирей, изгнанный им хан Кантемир или неугомонный в своих авантюрах и интригах Джанибек Гирей. Тугайбей не мог простить себе, что не воспользовался ни одной из этих возможностей и не создал еще 5-6 ситуаций, при которых мог бы оказаться во главе ханства. И правители чувствовали это. Посылая его аскеров во главе войска, они знали, что меньше всего возвращается из сражений тех, кто вступает в них первыми, и кто потом первыми принимает на себя удар врагов на степных границах ханства. Ослабляя его войска, ханы тем самым укрепляли свою уверенность, свой престол. Они правили, а он, Тугайбей, храбрейший из храбрейших, так и продолжал оставаться их вечно опальным вассалом. И дожил до своих предсмертных дней сторожевым псом перекопа. Вроде бы еще и не стар, но болезни, проклятые болезни. «Повелитель, позволь прервать поток твоих глубоких мыслей». «Говори», — приказал Тугайбей после тягостной паузы, которая действительно понадобилась ему, чтобы вернуться из блужданий по лабиринтам оскорбленной памяти. В твой город вновь прибыл полковник Хмельницкий. Тугайбей медленно, натужно повернулся лицом к своему полководцу Сулейман-бею. — Какой еще полковник? — тоскливо вопрошал его взгляд. — Чего вы все хотите от меня? — Из Запорожья, из Украины, — напомнил Сулейман-бей, — из ставки атамана Запорожской сечи. — Значит, хан не принял его? — Принял. Сын Хмельницкого оставлен в Бахчисарае заложником. Заложника хан у себя оставил. Однако войска не дал, — проскрипел зубами Тугайбей, — потому что знает, что это война с Лехистаном, а значит, король Владислав сразу же обратится к правителю Стамбула. Но заложник уже взят, благороднейший Мурза. Он взят, и отступать от своего слова хан не привык. Мурза поднялся со своего неуютного седалища и, приблизив лицо к бойнице, принял на себя порыв холодного влажного ветра, того самого ветра с юга, всегда приносившего с собой ностальгическое раскаивание, потому что не сбылось и уже никогда не сбудется. «Здесь, во владениях моих предков, повелеваю только я. Воля хана для меня не больше, чем воля хана, Сулейман-бей. Никто не способен оспаривать это ваше право, повелитель». Я всего лишь сказал, что нам выгоднее вести свои тумены вместе с полками Хмельницкого. Зачем добывать кровью аскеров то, что может быть добыто кровью самих неверных? — О, да ты уже воспылал походной страстью, Сулейман-бей, — насмешливо молвил Мурза. — Уже учуял след добычи. Теперь тебя ничто не остановит. Как волк будешь тащиться за жертвой через всю степь, через тысячи миль, только бы настигнуть ее. И ничего в этом мире, кроме запаха крови твоей жертвы, для тебя уже не существует. Сулейман-бей удивленно смотрел на Мурзу. Взгляд его постепенно застывал, словно сок на свежих срезах оливы. Тугайбей знал, что за внешней невозмутимостью его полководца и начальника дворцовой охраны таится неудержимая лавина гнева, способная развернуться, словно огненная лава, в давно застывшем кратере Карадага. Когда маска молчаливого многотерпения сходила с его лица, словно ледник с корабей Яйлы, оголяя целые камнепады ненависти и злобы на все живое и неживое в этом мире, Сулейман-бей не признавал никого и ничего. Примечание. Яйла — высокогорный луг в Крымских горах. Конец примечания. Он попросту не способен был что-либо осознавать и признавать. Не зря же поселением Перекопа гуляла мрачная поговорка, что в порыве ярости Сулейман-бей способен перегрызть глотку самому себе. Похоже, что так оно на самом деле и было. «Никогда не поверю, повелитель, что вы осуждаете вожака своих степных шакалов за то, что он все еще не потерял нюх и силу, — почти простонал Сулейман-бей, покачивая при этом высоко запрокинутой головой. — Просто ты слишком напоминаешь меня самого, чья жизнь тоже прошла в шакальих набегах. Но мы татары, повелитель, мы воины и кочевники. Нам предначертано так самим Аллахом. Только потому, что так предначертано самим Аллахом, я и пошлю тебя во главе своих аскеров вместе с полковником Хмельницким, Сулейман-бей. Мы не были бы татарами-уланами, если бы позволили нашим саблям ржаветь и облипать жиром в кожаных ножнах. Примечание. Многие знатные роды крымских татар причисляют себя к династии уланов, основателем которой был полубожественный героический предок Улан. Конец примечания. Сулейман-бей воинственно расправил плечи и, положив руку на эфес своего ятагана, торжествующе рассмеялся. — Мы пойдем на Урусию, повелитель. Мы поможем им разжечь большую войну. И пока они будут уничтожать друг друга, мы будем отправлять караваны с добром в Перекоп. А когда ослабнут, перенесем столицу Перекопа туда, где сейчас находится их казачья сечь. то ли в шутку, то ли всерьез, поддержал его Мурза.